Глава 12. Дом из плоти. Добраться до странного строения не составило большого труда. Проводник шел по одному ему понятному маршруту, при этом часто игнорируя прямую дорогу. Из-за ловушек ли, или из-за странного тумана, появляющегося внутри этой части шпиля, не знаю. Но пока у меня или седьмого не было никакой информации, приходилось полагаться на куклу, настроенную Дэниелом. Что же касается самого строения, то лишь приблизившись к нему, мне удалось до конца осознать, насколько оно большое. Конечно, до небоскребов родного мира все равно не дотягивало, но даже так... «Какой в этом смысл?» — вдруг спросил идущий рядом Алексей. «Зачем создавать внутри шпиля что-то подобное?» «Каждый этаж — это небольшой осколок какого-то мира», — ответила ему Алиса. «Возможно, они охотились здесь или исследовали шпиль, создав вот такие базы. Но это лишь мои предположения». «Думаю, мы сейчас получим шанс узнать, права ты или нет», — заметил Фома, указывая на бодро направляющегося к зданию проводника. Последний, очевидно, не собирался проходить мимо и, похоже, нацелился на это сооружение, что меня несколько сбило с толку. Я предполагал, что следующий лифт будет, по примеру прошлого раза, намного дальше, где-то в глубине этажа, но нет. Небольшая заминка произошла перед зданием, когда кукла вдруг остановилась и уставилась на серые стены строения, преградившего ей путь. Она несколько минут смотрела на него, что-то напряженно обдумывая. Мне кажется, я даже ощущал мыслительный процесс внутри ее искусственного разума. «Вероятно, постройка появилась здесь позже, раз проводник не знает, что это такое», — логично предположил седьмой, и я с ним согласился. Пускай и думал изначально, что кукла шла к зданию с какой-то целью. Теперь уже очевидно, что мои суждения были ошибочны. Пока кукла с задумчивым видом стояла перед постройкой, появился белый тигр, вынырнув прямо передо мной. «Местная изнанка пуста. Там нет ни теней, ни сущностей», — сразу обратился он ко мне. «Не знаю, Ян. У меня сложилось впечатление, что этот этаж мертв как на изнанке, так и в реальности». «Или всех съела одна сильная тварь, как это произошло в Золотом мире», — предположил я. «Не думаю. Я бы почувствовал ее». «Но ты же не смог почувствовать тогда того же Золотого Бога». «Это немного другое. Та тварь скрывалась на последних слоях изнанки Золотого мира. Здесь такого нет. Я уверен, что мы не встретим ни одной сущности на этом этаже. Что он делает?» Последнее было адресовано нашему проводнику, который, наконец, очнулся и медленно двинулся вдоль стены здания, словно кукла что-то искала. «Похоже, пытается обойти здание», — ответил ему, проследив за фигурой проводника. «А нам бы заглянуть внутрь. Седьмой думает, что там могут находиться кое-какие ответы». «Я видел что-то похожее на вход с другой стороны этой штуки», — как бы между делом вдруг выдал белый тигр. «И чего молчал? Веди!» Это лучшая новость за сегодня, и она сильно сэкономит нам и без того нерезиновое время. Сам вход мы с помощью Ишкафеля нашли с другой стороны здания, и обнаружить его без наводки тигра стало бы той еще задачей. Сам вход выглядел как большое круглое отверстие, каким-то образом скрывающееся даже от чувствительных сенсоров наших комплексов поддержки брони. Маскировка казалась странно топорной, словно сделанной тяп-ляп, но при этом она работала и просто отлично. «Побудьте пока здесь», — сказал я Алисе и другим, когда мы остановились напротив входа. «Идти туда всем нет смысла. Хватит и меня с Ишкафелем». «Ян, я не думаю, что сейчас хорошая идея разделяться», — заметила Слава, и с ее мнением согласились все остальные, в том числе и Алиса. «Вы видели, какие узкие коридоры внутри? Там кое-как помещается один человек в комплексе поддержки. Смысла идти туда всем нет никакого, к тому же Ишкафель уверен, что на этом этаже нет живых существ, поэтому мне ничего не угрожает. Да и связь будет работать. Вы увидите все от моего лица. Просто подождите меня здесь несколько часов. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы». Внутри нас с Ишкафелем встретили узкие ветвящиеся коридоры. В них можно было бы плутать вечно, если бы не заработавшее чутье седьмого. Конструкт, как это случалось с ним раньше, нашел источник сильной магической энергии внутри здания, и это стало той путеводной нитью, которой мы решили последовать. Меня не покидала мысль, что все вокруг нас было не построено, а выращено. И если снаружи это ощущение лишь иногда приходило в голову, то здесь у меня уже появилась полная уверенность. Те, кто создал это строение, не построили его, а вырастили. Время от времени со мной связывалась сестра, интересуясь, все ли нормально, хотя и без того должна была видеть картинку с комплекса поддержки, но и заодно отчитывалась сама. Вся группа разместилась возле входа, на случай, если будут какие-то неприятности, при этом не выпуская из поля зрения проводника. Последний послушно ждал моего возвращения, лишь в нетерпении переминаясь. До места, где седьмой ощутил сильную магическую энергию, нам удалось добраться достаточно быстро. Судя по хронометру брони, весь подъем у нас занял меньше часа. Белый тигр при этом то исчезал в переплетениях коридоров, то вновь появлялся, обследуя их. Как в старые добрые времена. Однако все наши меры предосторожности оказались не нужны. Этот этаж действительно был необитаем, как в изнанке, так и в реальности. Интереса ради, я заглядывал в некоторые помещения, проходя мимо них, но ничего интересного там не обнаруживалось. Какие-то странноватые, кожаные с виду мешки, трогать которые у меня не было никакого желания, либо и вовсе просто пустота. «Воу, ничего себе!» — сказал я, когда мы вышли в довольно просторное помещение, расположенное на верхних ярусах строения. Судя по данным седьмого, где-то здесь располагался источник сильной магии, и, похоже, мы нашли его. И впервые нам встретилось помещение, отличное по форме от полусферы. На этот раз идеальный вытянутый прямоугольник с совершенно нормальными стенами, на которых были выгравированы уже знакомые мне странные символы. Здесь находились аппараты, отдаленно похожие на терминалы трибунала, а также какие-то странные механизмы, напоминающие исследовательские стойки, какие использовались в моем университете. И главным, на что первым делом падал взгляд, была установка в виде колонны, установленной ровно посередине зала. Эта колонна сделана из какого-то прозрачного и легкого на вид материала, а внутри нее сейчас плавало нечто похожее на магический светлячок, только размером с голову взрослого человека или даже чуть больше. Смотреть на мягкий и серебристый свет шара было комфортно, словно я встретился с чем-то очень дружелюбным. Захотелось подойти и одним ударом освободить светлячка из колонны, в которую он заточен. Я даже уже хотел сделать первый шаг для этого, но голос седьмого, раздавшийся в голове, отрезвил меня. «Носитель, фиксирую попытку ментального воздействия. Защита боевой брони и комплекса поддержки нарушена. Перехожу на режим прямого общения для возвращения в чувства». «Спасибо, седьмой. Это было опасно». Я осторожно выдохнул, понимая, что сейчас едва не подставился. Уверенность в том, что мне ничего здесь не угрожает, расслабила, и я чуть не сделал ошибку. «Что это за штука?» «Судя по сигнатурам и поведению, перед нами находящийся на пороге получения разума сгусток чистой магической силы. Согласно данным создателей, это очень редкое явление, когда магическая сила оказывается настолько плотной, что в какой-то момент начинает осознавать себя. Это чистая теория. Создатели пытались воплотить ее в жизнь, но все попытки провалились». «А у этих ребят получилось», — заметил я, еще раз пристально взглянув на сгусток. «Скорее всего, он выполняет функции искусственного интеллекта в этом месте и управляет им, носитель. Создатели не смогли воплотить свою задумку из-за слишком сильной прожорливости такого сгустка. На его формирование требуется море магической силы», — пояснил седьмой и тут же огорошил меня. «Предлагаю поглотить сгусток. В этом случае мне удастся получить доступ к части его данных и знаний». «Погоди, погоди! Как это поглотить? Не ты ли говорил только что, что эта штука невероятно сильна? Да и какой шанс, что она сама тебя не поглотит?» «Вы правы. Если попытаться просто вобрать в себя ее силу, то, несомненно, вас разорвет на месте. А в случае успеха я окажусь поглощен и буду уничтожен, но делать этого не нужно. Я предлагаю использовать ваш сосуд души, который после нахождения в нем утренней звезды расширен настолько, что способен вместить в себя несколько таких сгустков. После того, как мы поместим его в сосуд, я смогу приступить к анализу данных». «Скажу честно. Предложение седьмого казалось заманчивым. Получить вот так, просто, столь важное для меня сейчас знание. Но, с другой стороны, слишком уж все это казалось опасным. Ощущение, что седьмой втягивал меня в какую-то аферу, не пропадало. и лишь несгибаемая убежденность конструкта смогла окончательно убедить. В конце концов, если не верить седьмому, то кому тогда? Да и к тому же мне все равно кровь из носа нужны были знания о шпиле. Вылезать лишний раз из комплекса поддержки боевой брони откровенно не хотелось, но тут уже ничего не поделаешь. К тому же еще оставалась сама броня трибунала. Седьмой настоял на необходимости снять и ее тоже, и я остался в одном поддоспешнике. Белого тигра попросил посмотреть за окружением, на случай разных сюрпризов, мало ли. И перед всем связался с товарищами, предупредив, что на некоторое время пропаду из эфира. Отдельной проблемой для нас стала колонна. Она выглядела сплошной, и подобраться к светляку, не повредив ее, было невозможно. Благо тут меня выручил одинокий. Выяснилось, что духовный клинок без труда способен разрезать полупрозрачный материал, созданный, вероятно, на основе силы изнанки. Стремительный удар клинка, и вот я уже хватаю рукой сгусток, который вспыхивает холодным, обжигающим пламенем в тщетной попытке защититься. Дальше уже действует седьмой. Не знаю, откуда у него появилась уверенность, что удастся захватить это чудо, но, надеюсь, она строится не на пустом месте. Чувствую, как руку обжигает холодом, да так сильно, что с большим трудом сдерживаюсь от крика. Но седьмой уже действует, поглощая сгусток, точно пылесос. Вот только его слова о том, что эта штука содержит в себе море энергии, мягко говоря, оказались сильным преуменьшением. В этом сгустке силы столько, что я чуть не падаю без сознания от одного ее отголоска. Я в один момент начинаю плыть. Благо, конструкт успевает что-то сделать, и ощущение реальности тут же возвращается, а вместе с ним приходит боль. Перед тем, как начинать, седьмой предупредил меня об этом. Но я, если честно, никак не ожидал, что боль будет настолько острой. Глухо застонав, я опустился на колени, всеми силами стараясь дышать как можно глубже и не впадать в панику. Конструкт продолжал поглощать силу осколка, и у меня такое ощущение, что это длится уже вечность. На заметку. Всегда заранее узнавать, что значит небольшая боль. Процесс поглощения заканчивается так же неожиданно, как и начинался. Секунда. И вот я уже ощущаю себя стоящим на коленях, а где-то в глубине моего сосуда души появляется рукотворное солнце. «Все получилось, носитель». Голос седьмого настолько спокоен, как будто и не было целой вечности борьбы с этой штукой. Прочитав мои мысли, конструкт тут же поясняет. «Процесс поглощения занял меньше минуты. Приступаю к поверхностному анализу». «Вот же. Надеюсь, это все было не зря». Не хотелось бы таскать внутри себя убийственную энергию, способную в один момент превратить тебя в пепел просто так. Сгусток является чистой энергией. Это не утренняя звезда или фамильный бог. Со временем вы полностью поглотите его силы, соединившись с ним. Тут же обнадежил меня конструкт. Более того, вы уже начали поглощать его, поэтому дайте мне немного времени для анализа и не отвлекайте. «Какой важный!» Проворчал я, скорее, из общей вредности. Пережитое недавно изрядно потрепало нервы, и хотелось немного разрядиться. Чтобы отвлечься, я занялся облачением в боевую броню. Расхаживать в одном поддоспешнике откровенно неуютно. Когда последнее крепление было зафиксировано, а телеметрия брони заработала, я первым делом вновь связался с группой, проверив, все ли в порядке, и только после их ответа и небольшого разговора смог немного расслабиться. Подойдя к одному из необычных терминалов, установленных возле стен, я с интересом принялся его рассматривать. Здесь, как и везде, применялись технологии на основе органики. Консоль была буквально выращена, и единственное, что мне оставалось непонятным, как неизвестные создатели всего этого смогли совместить органику и то же стекло. Или это не стекло вместо экрана? Из-за того, что в помещении пропал источник света в виде серебристого сгустка, все вокруг постепенно погружалось во мрак. Мне даже пришлось включить подсветку боевой брони, чтобы не испытывать проблем в ориентировании. «Ян, что со светом?» В помещение вошел тигр и, заметив, что я уже пришел в себя, тут же сказал. «В коридорах становится все темнее, да и здесь ничем не лучше». У меня в груди появилось нехорошее предчувствие. Совместить два события — выключение света и поглощение сгустка — смог бы даже дурак. Внутри здания делать уже нечего. Мы забрали то, что распространяло здесь магию. И сейчас стоило уйти подальше от этого места. Во избежание, что называется. «Уходим, Эшкафель», — сказал я и метнулся к комплексу боевой брони. Раньше думал, что надеть ее меньше, чем за 5 минут, нереально. Сейчас справился за 2. «Носитель, немедленно уходите. Данную структуру полностью обслуживал захваченный нами сгусток, и очень скоро она начнет разрушаться без его поддержки». Словно издеваясь, в голове прозвучал голос 7-го. «Я нашел огромный пласт данных. Нужно время на его анализ, но уже сейчас могу сказать, что мы сделали все правильно. Эти данные очень помогут и сделают вас сильнее». Я слушал конструкт вполуха, несясь на полной скорости по коридорам за белой шкурой тигра. Все вокруг нас пришло в движение. То и дело, по стенкам коридоров проходили судороги, одна другой сильнее. И я предполагал, что очень скоро домик обрушится под собственным весом. В голове вдруг мелькнуло воспоминание о том, как я вот так же, по милости 7-го, бегал в синем мире, по коридорам другого сооружения, парящего над местным городом. Только тогда убегал я от твари, а не от разрушений. И тоже мысленно материл конструкт. «Алиса, бери всех и отойдите от здания 100 метров, а лучше на 200. Я скоро буду», — крикнул сестре, используя общий канал связи, чтобы слышали и другие тоже. «Что случилось, Ян?» — голос Юли. «Я вынул подпорку, и скоро эта махина рухнет. Уходите оттуда!» «А ты как?» «Это уже Алексей». «Я успеваю, но лучше перестраховаться». Удар локтевым клинком разрезает внезапно упавшую впереди часть потолка. Меня тут же заваливает какой-то белесой бурдой, но дело сделано. Я успеваю оказаться по ту сторону от завала и продолжаю бег за тигром. Выбраться из искусственного здания мне удается, если не в последний момент, то очень близко к этому. За спиной постройка неизвестных существ медленно опускается, превращаясь в мешанину из роговых пластин, костяных креплений, плоти и волокон. Отбежав к товарищам, мы с тигром развернулись, наблюдая за тем, как некогда огромное здание превращается в отвратительное нечто. А еще я вдруг замечаю, как кукла, которая все это время находилась возле сооружения, в последний момент мелькает на поверхности. И уже через мгновение оказывается погребена под плотью и костями рухнувшего здания.